Мы хотим сказать, что случай, как однажды выразился Энгельс, его величество случай, обслуживает лишь умы, к его приему расположенные. Когда французский биолог Николь, открывший пути передачи сыпного тифа, заявил однажды, что озарение обязано только игре случая, Адамар совершенно резонно прокомментировал: «Если бы не предварительная работа, идущая нередко годами, то не было бы и открытий. Тогда причины тифа обнаружил бы не Николь, а кто-либо из его санитарок». Поэтому столь долго и не дается порой решение, что оно замыкается случаем, шанс уловить который тем ниже, чем менее подготовлен к этому исследователь. Естественно поэтому, что инкубационные циклы длятся целые годы, иногда десятилетия. В течение 13 лет академик Филатов сосредоточенно и углубленно искал пути пересадки роговой оболочки и нашел. Закон тяготения вынашивался Ньютоном более 20 лет. Столько же возревала у его соотечественника Гарвея мысль о кругах кровообращения. Два десятилетия понадобилось также и французу Амперу, чтобы затем в один миг, под влиянием опытов датского исследователя Эрстеда, все понять и в течение буквально двух недель разработать теорию электродинамики. Говорят, что Ампер создал свою теорию, потратив на это две недели и всю сознательную жизнь. Он шел к открытию целеустремленный. Его покорила идея связи электрических и магнитных сил. Еще Франклин выявил электрическую природу молний. Затем французский ученый Араго доказал ее связь с магнетизмом, обнаружив влияние электрических явлений на магнитные, например, приход в негодность компаса после грозы. Он северным концом показывает на юг. Эрстед же углубляет задачу, пытаясь разыскать более тонкие эффекты воздействия электричества на магнит. Он обнаружил их случайно. Около проводника, по которому шел электрический ток, оказался забытый кем-то компас. По отклонению его стрелки ученый и догадался о существовании магнитных сил электричества. Эксперимент, сопровождающий этот вывод, выглядел эффектно, и Эрстед, счастливый, разъезжал по Европе, рассказывая о своей удаче. Появился он и в Париже, а здесь на одной из лекций его нашел Ампер. Но Ампер не просто показал связь магнитных и электрических сил, он описал те явления магнетизма, которые вызваны движением электрического тока. Потому он и явился творцом новой науки электродинамики. Доведение результата. Логическая подборка. Итак, состоялся третий, решающий акт научного поиска. Он увенчал усилия рождением новой идеи, но мы обязаны ее появлению на свет интуиции. Оттого ученый, испытав озарение, не знает, как он к нему пришел, ибо его мозг занят другим, он создает и, конечно, не в силах в то же время еще и объяснять свои поступки, следить посредством каких именно операций добывается истина. Иначе ему надо было бы перестать творить и сосредоточиться на анализе процедур мышления. Но хотя исследователь не знает, как он пришел к результату, не умеет тут же его обосновать, сам он, тем не менее, уверен в истинности полученного. Для него правота добытой идеи вне всякого сомнения, и решение кажется самоочевидным уже в момент догадки. Эйнштейн, например, рассказывая о найденных им методах вычисления орбиты Меркурия, вспоминал, что он был совершенно убежден в очевидности результата еще до вычисления. По этой причине некоторые вообще с полным пренебрежением относились к дальнейшей судьбе своего открытия. Их не заботило, как они будут приняты. «У меня много таких пустяков», — заявил, например, Лейбниц, когда друзья настояли на публикации метода дифференциального исчисления. А Фурье говорят, что он во многих выводах полагался на свою мощную интуицию, и его мало смущала строгость найденного результата. Оттого в ряде случаев добытое им было впоследствии развито и обосновано другими математиками – Дирихле, Риманом, Кантером, Вейерштрассом. Но как бы то ни было, поскольку открытие приносит новое, необычное знание, оно требует доказательств. Пусть не для самого автора, для других. Тем более, что любые глубокие перемены в науке чаще всего встречаются в штыки.